В общем, с психологией у нас беда. Добрый вечер. Какую тему ни возьми, любая тема оказывается почему-то смертельно опасной. Но так хочется ровно и спокойно поговорить. Так нет, на форуме, у нас на форуме программы «Серебряные нити», которая находится по адресу www.serebнити.ru, предложили поговорить о том, как влияют книги на человека. Каким образом они воздействуют на нас и воздействуют ли. И когда я стал просто думать над этой темой, я понял, насколько она опасна. Опасна, потому что, в конце концов, «Капитал» — это книжка. Всего лишь книжка свободного автора, публициста, опубликованная на спонсорские деньги. Собственно говоря, и «Майн кампф» небезызвестного Адольфа Гитлера тоже всего лишь книжка. И пусть даже мы живем сегодня, казалось бы, в атмосфере, удивительно напоминающей пророческую книгу Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», даже в мелочах, кто забыл эту книжку, перечитайте ее, то даже несмотря на это, все равно мы оказываемся в мире, целиком состоящем из книг. И кто-то считает опасными и вредными одни книги, кто-то другие. Кто-то нашел для себя книгу, которая с его точки зрения максимально приближена к истине или к правде. Кто-то сидит в библиотеках в поиске такой единственной книги. В общем, из чего мы еще состоим, если не из книг? Даже если кажется, что книг больше не читают. Даже когда мы передаем друг другу какую-то информацию, какое-то мнение, которое считаем своим, оно очень часто оказывается мнением какой-нибудь книги. Иногда воспроизведенной на экране, иногда прочитанной друзьями, иногда краешком просмотренной в интернете. Но все равно книги. Нет ничего более опасного, чем книги, и нет ничего более полезного, чем книги. Сегодня по телефону 495-956-1514 мы обсуждаем вопрос вопросов, один из главных вопросов повседневного человеческого бытия. Как на вас, дорогие радиослушатели, воздействуют книги вообще? Какие книги оказали на вас влияние, какие книги вы терпеть не можете? И вообще, книга как культурный феномен продолжает оказывать влияние на человека? Или сейчас, например, время, когда больше оказывает влияние кино? И что, собственно говоря, происходит? Почему такими важными оказались книги в человеческой истории? Взаимодействие книги и вашей души, уважаемые читатели, сегодня по телефону 495-956-1514. Может быть, книги вообще смертельно вредны и стоит, как молодое поколение, от них отказаться, перестать их читать? Ну и нафиг, ведь в эпоху модернизма вот те самые книги, которые я уже перечислял, столько бед оказали на человечество. Есть ли какие-то принципы воздействия книг? Что нам с вами здесь важно знать и понимать? Какие загадки скрывает чтение? Забытое занятие или постепенно забываемое занятие искусства? Да и вообще, дорогие радиослушатели, вы все еще читаете книги? 495-956-1514. О влиянии книг на человеческую душу. Сегодня разговор в программе «Серебряные нити». Что касается музыкальных иллюстраций, то они, с одной стороны, могут быть любыми, ведь текст песни есть текст, он все равно однажды будет опубликован в какой-нибудь книге или хотя бы брошюрке, приложенной к пластинке. А Один из таких достаточно типичных образцов, на мой взгляд, это представление знаменитого цирка Дюсалей, цирка Солнца, канадского цирка, каждое представление которого рассказывает какую-нибудь историю, основанную на мифах, записанных в книге, или целиком основанную на книге. Поэтому сегодня сборник «Разные мелодии» из представления цирка Дюсалей. Как-то вот так, с такой мелодией вкрадчиво забираются книги в нашу душу. Между прочим, с самого детства и когда-то с детства человечества, наверное, в устной форме, в виде сказок и стихов или песен, которые сначала нам поют, читают родители, а потом уже мы сами открываем первую книжку с картинками. Когда-то Юрий Михайлович Лотман писал, что в жизни любого народа с самого раннего периода его развития всегда развивается поэзия. Несмотря на то, что людям приходилось выживать в очень трудных условиях, и почему-то как бы поэзия, казалось бы, как сейчас, ну, чем-то лишним, ненужным, существующим на периферии. Однако уж вот так сложилось, что с поэтического, сказочного текста в общем, начинается культура и человеческое сознание. Поэтому, наверное, мы не можем обойтись без книг. Поэтому так страшны бывают последствия их воздействия. Ну, многие знают знаменитую, например, я уж о стандартных историях скажу, стандартную историю воздействий повести молодого Гёте «Страдания юного Вертера», которая... после которой возникла эпидемия молодежных самоубийств, и до сих пор наши молодые люди, которые начитались Ромео и Джульетта или насмотрелись фильмов соответствующего содержания, почему-то приходят к выводу, вслушайтесь в этот вывод, другой любви не может быть. Вот любовь должна быть ровно такая. И, в общем, это оказывается... иногда достаточным мотивом для попытки к самоубийству, по крайней мере. Поэтому очень опасная эта штука, книга. Может быть, все правильно, и пора завязать с чтением. В конце концов, до двух мировых войн, капитализма, социализма, концентрационных лагерей, людей довели именно книги. Может быть, ну, их совсем. Здравствуйте, Михаил. А, извините, пожалуйста. Ну, вот, например, так же думает наша радиослушательница Вероника. Жил один человек. Воевал на гражданской войне. Потом работал в партийных советских органах. А потом заболел и не смог больше работать. А надо было на что-то жить. И он попробовал писать. И хотя ему не довелось получить настоящего образования, и к тому же он из-за болезни был слепым и парализованным, он все же сумел написать книгу. И люди, воспитанные на этой книге, бросались с гранатами под фашистские танки и отстояли таки свою родину. Вопреки всему, отстояли. А книга называлась «Как закалялась сталь». А люди, воспитанные на книгах таких высокообразованных, таких высокоинтеллектуальных, таких высокоталантливых, братьев Стругацких, люди, цитирующие книги Стругацких наизусть, предали свою родину и распродали свою родину, а денежки положили на свои собственные счета в иностранных банках. Это к вопросу о том, как книга может повлиять на судьбу. И не только на судьбу человека, но и на судьбу государства. Ну, впрочем, я совсем не уверен, что эти вот, которые положили денежки и потом их украли, они как бы были только и обязательно последователями Стругацких. Ох, не верю я в это дело, честно скажу. Однако, ну вот есть у Светланы такая мысль о том, что бывают хорошие книги, и бывают плохие. Плохие, в общем, надо запретить. Стругацких, ну, она, видимо, относится произвольно к этой череде людей. Но, в общем, да, Стругацкие стремились к свободе мышления и взглядов. И приводить это может к очень разным результатам. Это точно так. Только значит ли это, что «Как закалялась сталь» — это хорошая и нужная книга, а книги братьев Стругацких плохие? В общем, мне кажется, совсем не значит. Тут какая-то другая хитрость, какой-то совершенно другой секрет. Тем более, что, в общем, вот обратите внимание, ведь... тогда, в советские времена, «Как закалялась сталь» читать заставляли. А Стругацких, в общем, так глухо не рекомендовали. Поэтому их и читали. Потом ситуация поменялась местами. Никто, конечно, теперь не против книги «Как закалялась сталь». Ну, ее просто, насколько я помню, сняли из школьной программы. А так, в общем, читайте, пожалуйста, кто же не дает. Пришли новые книги, а с ними и... новое мнение. Ну вот можно обвинять одну книгу, вот, например, «Как закалялась сталь». Вот есть эта книга, и люди бросаются под танки. Нет ее, и не бросаются. Все ли на самом деле так просто? И с чем связано вот такое для Вероники решающее влияние книги? Здравствуйте, Михаил. Алло, Пятигорск. Нет города Пятигорска. А Виктор Васильевич, город Тольятти. Алло, нет города Тольятти. Если кто-то найдется, соединят. А Тина, есть Тина? Алло. Ну, что-то, видимо, со связью у нас, я прошу прощения. Ну, зато у нас есть большое интервью, которое взяла наш народный корреспондент Эльмира в Нижнем Новгороде, у самых разных людей, про книги. Давайте его послушаем. Здравствуйте, а как вас зовут? Гусейн Гусейнов, да. А сколько вам лет? 22. Как вы считаете, книги влияют на человека? Определяют что-то в его судьбе? Конечно, книга роли каждого человека имеет определенную роль и играет большую нашу роль, и самую большую, даже сказал. Можете назвать какие-то книги, которые на вас особенно произвели большое впечатление? Например, книга Антона Экзюпери «Маленький принц». Эта книга была прочитана где-то в детстве, ну, 5-6 класс. И она большое впечатление присвоила как на психологический, то есть на человека и на ребенка. Что-то изменилось в вашей жизни после прочтения? Ну, просто стал задумываться о судьбах других людей и интересоваться, то есть... Спасибо. А вас как зовут? Марина, мне 23 года. По поводу книг мне высказываться, с одной стороны, сложно, потому что я профессиональный филолог, заканчиваю филологический факультет, и книги – это часть моей жизни профессиональная. Но если вспомнить свое детство и припомнить, как это все начиналось, то я первую книжку свою прочитала. Это было произведение Асеева и Динка. И оно очень сильно повлияло на меня, потому что образ героини навсегда остался со мной. Это очень жизнерадостная, озорная и любящая, как уже было сказано, приключение девушка. И в дальнейшем очень много книг, которые я прочитала за период обучения в школе, я их соотносила со своей жизнью. Это была в основном русская классика и произведения Достоевского, произведения Толстого и прочитанного во втором классе Евгений Онегин, который был мной еще выучен наизусть, он очень сильно воспитал меня, и мне кажется, что я часто отношу свои поступки с образами различных героинь русской классики. Не всегда это помогает в жизни, я хочу сказать. Чувствую себя там тургеневской девушкой или героиней Достоевского тем более, но, безусловно, это делает жизнь интереснее. Ну, а теперь, когда я уже занимаюсь профессионально в данной области, являюсь специалистом, хочу сказать, что книги – это то, что должно сопровождать меня всегда. То есть, если я не читаю, мне кажется, что жизнь недостаточно полна, поэтому стараюсь заполнять пробелы в знании зарубежной литературы, современной литературы. Из того, что мне нравится в последнее время, это, наверное, какие-то постмодернистские книги, то есть там, где уже форма начинает превалировать над содержанием. Ну, смотрю на Generation P, думаю, что Пелевин действительно неплох. А вообще, вот очень понравилось произведение, например, «Жестяной барабан» Гюнтера Грасса. Считаю, что достойно, советую почитать. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Денис. А вас? Илья. А сколько вам лет? 24. 23. Как вы относитесь к книгам? Любите их читать? Да, очень. Но только так, как редко в последнее время получается читать. Какие книги произвели наиболее сильное впечатление на вас? Из последнего это «Дневники Никола Тесла». Наверное, по специальности что-то типа «Электрические машины» Беспалова. Вы физик? Да, ну, я электромеханик. Ну, как бы классику читали только в детстве, ну, там, в школе. Сейчас, наверное... А, Булгаков, да, «Мастер и Маргарита». А у вас? Кастанеда. Ну, все книги там, наверное. А Ницше и Гёте, наверное. Да. Спасибо большое. Здравствуйте, как вас зовут? Сергей. Сколько вам лет? 60. Скажите, пожалуйста, вы любите читать? Да, люблю, но я недостаточно читаю много, не столько, сколько бы хотел. Какие книги произвели на вас самое глубокое и сильное впечатление? В молодости, вот Достоевский, «Подросток», вот я говорил, что... Мне понравилось. Я просто еще запомнил слова там вот такие о людях. Вот поэтому и произвело впечатление, и что-то изменилось. Ему сказали так, любить людей такими, какие они есть, невозможно. И однако же должно. И потому делать для них добро, закрывая глаза, зажимая нос, затыкая уши, делай добро и проходи мимо с высоко поднятой головой, памятуя при том, что и ты человек. Вот такие, в общем-то, слова, они и современные сейчас, по-моему, и они тоже многое могут, вот немного слов-то, а изменить в человеке могут много тоже. Вот эти слова из «Подростка» давайте сделаем девизом следующей передачи. Хочу только отметить, что сразу бросается в глаза, что человек, который читает Кастанеду и Ницше, наверное, будет совершенно по-другому смотреть на мир, чем человек, который читает книги по электромеханике. Но самое удивительное вот в чем. Дело в том, что мы не можем смотреть на мир никак. Вообще не бывает взгляда на мир с точки зрения практического повседневного опыта. Такого мира просто нет, его не существует, он придуман. На самом деле мы смотрим на мир всегда через призму какой-то книги, буквально через ее поверхность, через что-то, что определило наш взгляд на мир в детстве, в юности. Вот у нас на сайте очень много, и спасибо большое, вспоминают наших еще замечательных советских детских авторов, говорят, что перечитывают их до сих пор, находя все больше и больше мудрости в этих книгах, в книгах Крапивина, например. Но, тем не менее, вот интересно, что если книги нет, то и мира не существует. Да, мир средних веков в Европе, мир России до там начала 18 века. Это мир, когда люди смотрели на него, ну, в общем, широко, через призму одной единственной книги Нового Завета. Это, в общем, удивительно. Тут еще, возможно, другой взгляд на мир. Например, я в откровенных разговорах с людьми, которые называют себя православными, вдруг выясняю, что никто из них, очень многие из них, Нового Завета так никогда в жизни не прочли. Ну, читали отрывками то, что батюшка велел. Ну, в общем, вот книги этой так никогда целиком и не прочитали. В общем, очень часто мы оказываемся под влиянием, если не книги, то каких-то чужих, плохо или хорошо переваренных взглядов на эту книгу. В общем, сегодня в рамках этой передачи будем считать это одним и тем же. Здравствуйте, Галина Петровна. Алло. Что-то как Северодвинск, так нет соединения на линии. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Алло. Нет, студия, обратите, пожалуйста, внимание, я вообще не проходят ко мне звонки. Здравствуйте, Татьяна, давайте последний раз попробуем. Татьяна из Зеленограда. Да, слушаю. А вот вы меня слышите, да? Я хочу вспомнить свою мудрую учительницу, которая в первом классе. Вместо уроков палочки, крючочки, там Маша ела кашу, она нам целый месяц читала книгу «Первоклассница». Она понимала, что книга запоминается и создает впечатление, а книга была о том, насколько хорошо, насколько красиво правильно учиться. И у нас был очень успешный класс. Я, например, кончила школу золотой медали. Это все, я думаю, что повлияла и эта книга. Это о влиянии книги на жизнь. Она создала призму, через которую человек смотрел на мир. Правда? Она была очень мудрая, очень пожилая и очень больная. Спасибо ей большое. А вот, знаете, я еще хочу сказать. Алло, можно? Да-да, пожалуйста. Я хочу сказать, что вот я, естественно, выросла в советское время, когда книге можно было доверять полностью. Она была проверена, она была отредактирована. Ну, пускай там была какая-то направленность, так сказать, родину защищать. Но сейчас литература... Ну, вы понимаете, что пишут все, что угодно. Спасибо большое. Все иллюзии того времени были порождены этими самыми небольшими правками. Наверное, я так думаю. По крайней мере, вообще что-то есть пугающее в проверенной, стерильной и совершенно точно безопасной книге. Вообще, мне кажется, что такая книга не может вызвать интереса и порождает депрессию. Именно какой-то такой обреченностью жизни только на правильность. Ведь в действительности вообще то, к чему мы стремимся в жизни, то, чему мы в жизни у других завидуем, является безумием. Как, собственно, отчасти можно назвать, ну, недаром ведь писателей всегда считали безумными поэтов, тем более еще в 19 веке началась дискуссия об этом, началась с книги, с тоже знаменитой книги Чезаре Ломброзо «Гениальность и помешательство». Поэтому погружение в мир книги – это бегство от реальности, погружение в иной мир. Даже если он не фантастический, он все равно иной по сравнению с нашей жизнью. И это, в общем, значит, что разве мы погружаемся только в безопасные миры, когда пытаемся сбежать от реальности? Ведь все наши удовольствия, в сущности, являются формами и способами временного, короткого безумия. Мы же к этому стремимся, правда? А страсть, как известно, между двумя партнерами безумна. Как, да, алкоголь порождает безумное состояние. Даже если его выпить чуть-чуть, это все равно легкая степень помрачения сознания, согласно классификации моих коллег. И так далее, и тому подобное. Погружаясь в образы книги, мы разделяем, ну, скажем так, временное безумство, беспредельную фантазию автора. Если в ней что-то подровнять, то получится скучно. Соцреализм, фон депрессии. Кстати, вот поэтому действительно искренние и талантливые книги, которые равнять не надо было, такие как... Их было буквально единицы. Я, кроме как «Закалялась сталь», могу еще вспомнить, пожалуй, для меня такую важную территорию Олега Куваева, которую каким-то чудом мы проходили в старших классах школы. И все, вспомнить сходу я больше ничего не могу. Все остальное было сплошным серым потоком. Вообще нужно делить литературу на правильную и неправильную. А вдруг она вот как-нибудь не так повлияет? Я совсем недавно, ну, это, правда, недавно, вот 2, наверное, 3 назад, мне попалась брошюрка, довольно большим тиражом вышедшая, которая была инструкцией о том, как правильно видеть злых духов вокруг, на предметах, на людях, прилипшими. Вот как надо скосить глаза, буквально, в прямом смысле этого слова, чтобы этих злых духов увидеть. Я подумал, страшная книжка, ну, просто страшная. Просто инструкция по безумию. Ведь человек, который там все время смотрит на злых духов, может взять палку и палкой шарахнуть кого-нибудь по голове. Я так думаю. Ну, вот, собственно, ну, просто для размышлений. Еще одна музыкальная пауза. программе «Серебряные нити» по-прежнему мы говорим о том, каким образом влияют книги. Ну и чтобы воспользоваться положением и увеличить влияние, я хочу попробовать поставить отзыв о своих собственных книгах. Книги в моей жизни всегда с самого детства оказывали влияние на меня, воспитывали и вели по жизни. Это Александр Грин, и Достоевский, и Антуан де Сент-Экзюпери, и Булгаков, и многие-многие другие. Но ваши книги, Александр Геннадьевич, просто перевернули мне всю душу, заставили трудиться над своими недостатками, исправлять их. Благодаря вашей божественной комедии пройти вместе с Данте, ад и чистилище, ваши испытания души и познание души переродили меня, став другим человеком, свободным, уверенным в себе, счастливым. Я стала открытой для общения с самыми разными людьми, оставаясь при этом самой собой. На практике познаю, что значит любить ближнего, как самого себя. Мне очень нравится, что в ваших, Саша, книгах нет ничего назидательного. Вы просто щедро делитесь своими знаниями и размышлениями о жизни, поэзии, музыке, живописи, литературе. И это ваш неоценимый вклад в развитие и совершенствование душ человеческих. Очень благодарна вам, Александр Геннадьевич, за все книги. Если честно, я бы не решился ставить ни эту запись, ни продолжать рекламу своих собственных книжек. По той простой причине, что я понимаю, книжки, которые написаны мной по общим мотивам размышлений наших совместных в программе «Серебряные нити», никогда не будут популярными, поскольку для меня в этом есть некоторый эксперимент, что ли, если хотите. Дело в том, что я не пытаюсь излагать никаких концепций. Я пытаюсь сделать так, чтобы читатели думали вместе со мной. На самом деле Данте, по комментарии к тексту которого и упражнения по тексту которого представляют две последние книги, я думал точно так же. Я думаю, что думал точно так же, потому что в бездонной божественной комедии есть все возможности найти себя и понять про себя что-то. Если хотите отзеркалить себя, начать думать. Такие попытки, в общем, никогда не пользовались популярностью, потому что читатели ждут каких-то готовых взглядов на мир. Поэтому так ценны для меня такие редкие отзывы, как отзыв Светы. Я хочу сказать, что однажды я попробовал написать книгу о гениальности других. И такой тренинг на радио звучал. Эта книга теперь называется «Ключи к смыслу жизни». Они именно ключи, поскольку мне хочется не анализировать гениальность, а попробовать сделать так, чтобы слушатель или читатель смог обнаружить гениальность в себе и начать с ней самостоятельный разговор, независимый от наших разговоров. Почему? Потому что концепций, как мне чувствуется, каких-то окончательных истин в мире прозвучало уже более чем достаточно. И почему, уж извините за разговор о себе, но почему мне захотелось писать именно такие книги? Ну вот именно по той простой, самой причине влияния. Вот это действительно потрясающее, и на меня тоже влияние книги «Как заказалась сталь», о котором в самом начале говорил Вероника, связано с тем, что таких книг было мало. И вообще, все то, что происходит с плохим влиянием книг сейчас, оно происходит, как мне кажется, из-за того, что люди повторяют про себя вот эту самую потрясающую фразу: «Одну книгу я уже прочитал, как бы хватит, все, больше мне не надо», по крайней мере, на молодые люди. Понимаете, книги создают призмы, сквозь которые человек смотрит на мир, и иначе он не может. Даже если он смотрит кино, то вначале все равно была книга, потому что вначале все равно был сценарий. И вся проблема в том, что чем меньше книг произвело на человека впечатление, тем больше его собственная гениальность, вот почему я пытаюсь рассказать о собственных книжках, тем больше его собственная гениальность заменяется гениальностью автора этой конкретной книги. Грубо говоря, если ты других книг не читал, то «Майн кампф» — это великая книга. И если ты никаких книг не читал, кроме «Манифеста коммунистической партии», или тебе его читали вслух на заводских собраниях, то это тоже окончательная истина о мире. Вообще, абсолютно прав был Василий Розанов. Мы часто не обращаем на это внимания. Когда писал, знаменитая такая есть его цитата, он писал так: «На предмет надо иметь именно 1000 точек зрения. Это координаты действительности. И действительность только через 1000 и улавливается». Я думал когда-то, что Розанов обобщает, в смысле, что это такая общая цифра. Потом в жизни убедился, нет. Вот если человек хочет, он любит поэзию и считает, что он разбирается в ней, он должен прочесть примерно 1000 поэтических книжек. А для того, чтобы утверждать, что он немножко понимает, что такое джаз, прослушать 1000 джазовых пластинок. Ну, примерно. Я не настаиваю на конкретные цифры. Но что-то в этой тысяче, в этой цифре такое критически контрольное действительно есть. Как страшной кажется эта цифра. Там 1000 книг, 1000 точек зрения, 1000 мнений. Но вы знаете, это способ открыть собственную гениальность. Вот я пытался сделать тренинг по радио, написать книжку по гениальности. Таким способом вот привести там, ну, не 1000, конечно, но, по крайней мере, 100 разных приемов, которые использовали разные люди для нахождения собственной гениальности, для встречи с ней, для творчества. И тогда вдруг человек может выбрать среди этих сотни или сотен приемов свой. А иначе невозможно. Иначе это будет не свой прием, а прием вот этого автора, там, не знаю, Достоевского, или Сент-Экзюпери, да, потому что о влиянии каждой книги можно спорить бесконечно. Но для того, чтобы спорить, их должна быть 1000. И вот почему. Это называется общей культурой не случайно. Дело в том, что человек не может запомнить и воспроизвести идеально содержание 1000 книг. Не об этом речь. Речь о том, что в этих книгах вдруг чутье читающего начинает выбирать свое, свою гениальность, свой взгляд на вещи. Но только при условии, что этих книг много. Поэтому секрет влияния книг очень прост. Их надо читать разные, и тогда очень легко отличить чушь от полезного, гениального и талантливого, от лживого и фальшивого. Просто потому, что твоя собственная, читатель, внутренняя гениальность начинает что-то подсказывать, начинает к чему-то вести. Ну и еще, для того, чтобы продолжить эту тему, давайте продолжим ее странным образом. Мы ни разу в программе не говорили о том, чего хочет человек, когда он хочет уважения. Вообще, что такое уважение к другому человеку? Или книги. Как его проявить, в чем оно заключается, и как человек может почувствовать, что его уважают другие. В общем, все об уважении в программе послезавтра, в ближайшую пятницу. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Извините, что сегодня плохо было со связью. Спокойной ночи. С небу свидания кое стою круня деспечабу мне дель диония круня эстою свека едине краколе секуя. Sonio is conia краю. δώσει κράια κούνια τούλου. Τότε η εσόβα κόρια εσνιά μου σπίταλια κόβε στο λιοκρούνια σπέζα μου. Estoglio, svegli ed è nero.